Глава 14. Последствия продолжаются. Вечером был общий ужин, первый за все время нашей экспедиции. И я снова была в смятении, собираясь туда. Мне было нечего надеть. Собираясь на пару дней, я прихватила только смену белья и пижаму. А еще я не знала, как вести себя. Вообще, и с Киару, и с Никитой в частности. Навязываться синеглазому совершенно не хотелось. Тем более он сказал, что ничего не может мне предложить. Но я так очарована им за сегодня и вообще, что могу не справиться. Либо сделаю слишком холодный вид и оттолкну, обижу. Либо проявлю излишнюю фамильярность и покажусь липкой. А с Никитой тоже вопрос. Что ни говори, но присутствовало у меня некое чувство обиды, потому что мне он не предлагал жить вместе. Да я бы и не согласилась, наверное. Но разве в этом дело? Дело в самом предложении. Мне за 3 месяца не предложил, а ей за 3 дня практически. Получается, она лучше меня. А это я признать не готова. Кто угодно. Ула, бешеная инопланетянка из медпункта. Кто угодно. Но почему-то только не эта вот Анжелина. Это как участие в конкурсе. Ты заявилась, стараешься, надеешься и... облом. И пусть приз тебе не нужен, но само осознание, что ты вступила с кем-то в борьбу и проиграла, оно уже ужасно неприятно. Но, похоже, придется это принять. Примерно с такими мыслями я вошла в столовую. И на секунду нерешительно остановилась. Куда сесть? Рядом с Киару было свободное место. Но оно было лишь одним из многих, и даже не самым ближним ко мне, скорее дальним. Так что пройти и сесть туда требовало определенной смелости и негласного вызова. Вот если бы он меня позвал... А с другой стороны, ну, подумают они все, что я бегаю за Киару, и что? Они, похоже, и так все уже это думают, так что какая к черту разница? Решившись, я сделала шаг в нужном направлении, и тут меня позвали. Но совершенно не тот и не туда. «Маша, садись к нам!» Излишне восторженно замахала мне Анжелина. И я, проклиная собственную нерешительность, отправилась к ней. Вот что ей от меня нужно, а? Я, конечно, понимаю, что формально у нее нет никаких причин испытывать передо мной или в моем обществе неловкость. Если она и знает, что мы с Никитосом встречались, то расстались мы за несколько месяцев до его знакомства с ней. А то, что я в своей голове вовсе с ним не рассталась и расставаться не собиралась, она знать не могла. И все же... На инстинктивном уровне она была мне неприятна. И я испытывала неловкость рядом с ней, а особенно рядом с ней и с Никитой. «Мне бы очень хотелось с тобой подружиться», — зашептала она мне, как только я опустилась на уже заранее ненавистное место. Может, она так самоутверждается? Может, у нее тоже ощущение конкурса, только в ее случае не проваленного, а выигранного? И каждый раз рядом со мной это чувство расцветает? Зачем иначе ей со мной дружить? «Да?» — нейтрально-вежливо переспросила я, гадая, а что надо отвечать-то. «Мы вроде уже не в детском саду, когда давай дружить. Давай, и все готово. Да, честно заморгала она на меня своими бледно-серыми глазами. Мне очень нужна твоя помощь. И мило улыбнулась. Вернее, это ей, вероятно, казалось, что мило. А я отметила кривой прикус. Нет, у меня у самой тоже не идеальный. Но когда человек не нравится на каком-то инстинктивном, физическом уровне, невольно концентрируешься на всех его недостатках. А она мне не нравилась все больше и больше. А уже это «давай дружить, потому что мне от тебя что-то надо» лично меня вообще всегда бесило. «Давай дружить, потому что мне нужен твой конспект. Давай дружить, потому что мне надо, чтобы ты помогла мне подготовиться к экзамену». Тьфу! «Какая?» — осторожно спросила я, отворачиваясь от нее и с преувеличенным вниманием осматривая стол. Хотя, по правде говоря, есть почему-то совершенно не хотелось. Не знаю, последствия это вируса или еще что, но мне казалось, что у меня где-то в горле комок, и я просто физически не смогу ничего проглотить. «С Никитой», — не удивила меня Анжелина. И потом все же удивила. «Ты не могла бы ему сказать, что у вас с Киару все серьезно?» «У нас. У нас с Киару. Серьезно. Конечно, могла бы. Главное, чтобы эта бледная моль... Прости, Анжелина, но это выше моих сил и воспитания. Не попросила сказать об этом самому Киару. Вы знаете, Айрдан, а у нас с вами все серьезно. Хоть вы ничего и не собираетесь мне предлагать». Стоп, что-то меня понесло. «Зачем?» — спросила я вслух, невольно бросая взгляд на этого самого Киару. Он беседовал с Улой и еще какой-то девушкой. Кажется, ее звали Лилей. И на меня, естественно, не смотрел. И из-за этого неприязнь к сидевшей рядом со мной девушке только возросла. Анжелина немного покраснела и потупила глазки. «Держу пари, что мужчины на это ведутся, а я не верю. И не надо опять хлопать на меня своими длиннющими ресницами. У меня у самой ресницы шикарные. Только у тебя наращенные, и вот-вот начнут путаться и выпадать. А у меня свои». «Понимаешь, мы понравились друг другу с первого дня», — проблеяла, поведала мне Анжелина слишком кротким голосом. «Но он боится тебя ранить. А когда ты сказала, что хочешь Киару, понял, что ничего не мешает нам быть вместе». Я бросила взгляд на Никиту. Он увлеченно пересказывал сюжет «Звездных войн» какому-то инопланетянину, и наш разговор, надеюсь, проходил мимо его ушей. А ведь это ответ на мой сакральный вопрос. Когда и что я сделала, что Никита окончательно меня вычеркнул из своего сердца? И как я могла забыть? Я ведь прямым текстом сообщила ему, что он меня не интересует, и нужен мне совершенно другой мужчина. Дура я? Без сомнения. Но что теперь-то делать? Может, принять уже как есть? Кажется, тот момент, когда моя жизнь могла свернуть на ветку вместе с Никитой навсегда, уже пройден. И вернуться к нему нельзя. Хоть и горько, даже больно отрывать от себя приросшие мечты. «Скажешь?» — спросила Анжелина, теребя меня за рукав. «Хорошо», — согласилась я, выдергивая рукав и бросая еще один быстрый взгляд на Синеглазого. Он смотрел на меня. Немного задумчиво, словно что-то решая. Его тоже попросили сказать, что у нас все серьезно. «Да, Маша, почти смешно». «Что я пропустила?» — спросила я свою новую подружку, лишь бы она перестала лопотать что-то про себя и Никиту. «Есть вещи, которые я просто-напросто не хочу знать». «Да, в общем-то, ничего», — легкомысленно отмахнулась девушка. «Ты это все, наверное, и так знаешь. Завтра прилетят те, кто будет нас учить. А Киару и те, кто привез нас сюда, улетят. Знаешь, а вот мы с Никиточкой...» Дальше я просто не слышала. «Киару завтра улетает? Завтра? И ничего мне не сказал? Не счел нужным?» «Скорее всего. Имел полное право. Да и даже странно бы, если бы вдруг сказал. Но почему же мне так больно?» Я подняла убитый взгляд на коварного инопланетянина, ожидая, что он снова поглощен беседой и собираясь тихо ускользнуть. Но он в этот момент тоже как раз посмотрел на меня. Кажется, немного изменился в лице, опустил взгляд на мою пустую и совершенно чистую тарелку, снова на меня и вдруг произнес: «Мария Романова, когда поедите, вы не могли бы уделить мне несколько минут?» И все, естественно, тут же уставились на меня. Интересно, что они думают? Что стали свидетелями развития отношений между человеческой женщиной и инопланетянином? Какое заблуждение! «Я уже поела», — безбожно соврала, потому что есть не собиралась. «Мне и до этого-то ничего в рот не лезло, а уж теперь...» А Киару уже встал из-за стола и идет ко мне. И вот он уже рядом, чуть позади моего стула. И, кажется, протягивает руку, А я? Я тоже встаю, ощущая невероятную нереалистичность происходящего. И рука об руку с синеглазым иду к выходу под прицелом десятков глаз. Как только мы вышли в коридор, стало легче. «Вы уже были в саду?» — спросила Эрдан. И, восприняв мое невнятное мотание головой как согласие пройти для разговора именно туда, повел меня к лифту. «Вы завтра уезжаете», — сказала я, гипнотизируя дверь лифта, так как упрямо не желала смотреть на собеседника. Вернее, и желала, и не желала, и никак не могла определиться, то ли к сердцу прижать, то ли к черту послать. «Да», — обронил Киару. И мне послышалось, что он еще добавил. «Хотите со мной?» «Что?» — растерянно переспросила я, стремительно склоняясь к варианту «к сердцу прижать». Он повременил с ответом, пропуская меня вперед при выходе из лифта, и заговорил снова, уже когда мы оказались в так называемом саду. С моей точки зрения это было больше похоже на лес. Джунгли, если точнее. «Разумеется, вы можете остаться со своими соотечественниками, если вам так будет комфортнее. Однако...» «Учить меня бесполезно», — договорила я за него, решив сэкономить ему время и усилия по подбору тактичных выражений. «Даже опасно», — согласился он. «Присядете?» Я послушно опустилась на скамью и, повинуясь какому-то демону внутри, спросила, хотя решение уже приняла, моментально, как только он предложил. «А не слишком ли много мне тогда придется забывать?» Киару как-то виновато вздохнул, присаживаясь рядом, и я насторожилась. «Сегодня такой день, что он вполне может мне сейчас сообщить, что, например, из-за вируса мне вообще осталось жить пару недель. Так что забывать будет уже некому». «Мария», — начал он, и я по совершенно детской привычке, взрослому человеку не пристала, скрестила пальцы. «Из-за вируса», — продолжил Киару, и я с ужасом поняла, что эти чурики для взрослых не работают и не спасают их. «Вы не сможете вернуться». «Почему?» — прошептала, чувствуя, как внутри все обрывается. «Я умру, да?» «Нет», — удивленно отказался синеглазый и мягко улыбнулся. «Ну, по крайней мере, ближайшие лет 50 не должны. Просто вы теперь не совсем человек. И сами по себе ценная добыча для наших врагов. Поэтому вам придется остаться у нас». «В качестве кого?» — мрачно уточнила я. Естественно, мне сразу же отчаянно захотелось домой, на землю. «Не понял вопрос», — спокойно сказал Киару, но я ему не поверила. Однако послушно перефразировала. «Кем я буду там, у вас?» «Марии Романовой», — осторожно и недоуменно ответил он, доводя меня до бешенства. «Мария Романова — это не профессия. И даже если предположить, что нам мешают трудности перевода, должен же он понимать, что меня волнует, на что я буду жить и что делать. Не удочерит же он меня в самом деле». «Я обеспечу вас, если вы об этом», — сообразил наконец он. «Но меня волновало не только это». «Я смогу работать?» — упрямо спросила я. «Не то чтобы без работы мне была совсем уж жизнь не мила, но мне нужна хоть какая-то опора и самостоятельность. По крайней мере, так говорят». Киару задумался, и это значило, что дела мои довольно плохи. «Возможно», — сказал он наконец, — «смотря к каким изменениям, в конце концов, приведет вирус». «Приведет?» — переспросила я, уже не находя в себе сил дальше пугаться, холодеть и расстраиваться. «Получается, еще ничего не закончилось?» «Мы блокировали сам вирус, но он успел запустить некоторые преобразования, которые пока еще не закончены», — повинился Айрдан Неаши. Я как-то неожиданно вспомнила его полное имя и опять пустился в официальные извинения. «Мне действительно очень жаль, что так вышло, Мария Романова. И, разумеется, право назвать компенсацию все еще за вами». «Я с вами», — сообщила я в ответ. Обсуждать компенсацию не хотелось. Сразу вспоминалось, что причина всей этой ситуации все-таки я сама. Что бы там Киару ни говорил о границах разумного. «Я рад», — просто ответил он, и мы некоторое время сидели молча, пока я, наконец, не решилась. «Расскажите про своих детей», — попросила с замиранием сердца и поспешила уточнить. «Если это допустимо, конечно». «Что вы хотите узнать?» Доброжелательным тоном поставил меня в тупик хитрый инопланетянин. «Я без понятия, что там надо спрашивать про чужих детей. И меня вообще больше всего их мать интересует, если совсем уж честно». «Сколько им лет?» Нашла я некий компромиссный вариант. «В пересчете на ваши годы», — на мгновение задумался он, «20, 17 и 15». Я подозрительно уставилась на Киару. Получается, ему лет 40, а то и больше. А выглядит моим ровесником почти. Лет на 25, максимум 30. Мне 30, — сообщил Киару словно бы просто так. И больше ничего пояснять не стал. И вот что я должна думать обо всем этом? Усыновил или рано начал? Вдруг у них цикл размножения совершенно другой? Может, они сначала 10 лет размножаются, пока юные и глупые, а потом умнеют и делают карьеру Киару? Синеглазый отвечал мне прямым взглядом, в котором явно пряталась смешинка. Провоцирует спросить, не иначе. «А ваша жена?» — поинтересовалась я, сдвигаясь поглубже к спинке скамейки и с удовольствием болтая ногами. Вдруг вспомнилось, что в руанском вообще нет такого понятия, как «жена». Или я невнимательно училась? «У нас нет такого понятия», — подтвердил мои выводы синеглазый. «Хорошо, что можно смотреть на сад, или на скамейку, или даже на собственные ноги. Так куда проще вести такой разговор». «Вы хотите спросить про мать моих детей? Она умерла». «Простите», — сказала я, краснея от неловкости за собственное бессердечие и эгоизм. «Я ужасна, ибо испытала облегчение при этих словах. Мне жаль», — попыталась исправиться. «Забудьте», — коротко обронил он. «А как?» — все-таки спросила я. «Краснеть так за все сразу. Что уж тут?» На мгновение испугалась, что он поймет это так, что я хочу знать детали смерти неизвестной мне инопланетянки. Но он, судя по ставшему еще более насмешливому взгляду, понял все правильно. «Что как?» «Как вы без жен-то?» — пояснила я. «И как детей так рано?» «Надеюсь, он сейчас не расскажет мне, что у них все женщины общие, а дети разыгрываются по жребию. Тогда я точно не полечу». «Дети моего брата. Он тоже погиб», — коротко пояснил Айрдан. «А первый вопрос я не понял». «Удобно быть инопланетянином, как я посмотрю. Чуть что, вопрос не понял. Надо взять на вооружение. Хотя меня-то Киару ни о чем не спрашивает». «А что будет с Лалирой?» — поинтересовалась, внутренне готовясь к уже знакомому мне ответу. «Не ваше дело». «Хотя Киару вежливый. Может, завуалирует как-нибудь. А-ля Мария Романова. Это не должно вас беспокоить». «Это зависит от того, насколько сильно вы в итоге пострадаете», — ответил мне вежливый, но совершенно не тактичный Киару. И я, вздохнув и сжав изо всех сил край скамейки, ровным голосом уточнила. «И когда это будет известно, насколько сильно я пострадала?» На последнем слове голос все-таки дрогнул. Себя было жалко. Очень-очень. «Дней через 10», — спокойно сообщил Киару, и я поняла, что он смотрит теперь на меня. Знать бы еще, что именно хочет увидеть. Хотя набор эмоций у меня в данный момент в принципе не самый достойный и презентабельный. Страх, жалость к себе и ощущение какой-то глобальной несправедливости бытия. Чувство, которое я попросту ненавижу. Прогноз в целом довольно благоприятный, Мария Романова. Аккуратно попробовал подбодрить меня инопланетянин. Я вскинула на него глаза. «В целом, довольно. Прогноз». «Угу. а-ля наметились признаки тенденции. То есть надеяться можно, но никто ничего не обещает. Чудесно. Мне жаль, что это путешествие обернулось для вас сплошными проблемами и разочарованиями. Вдруг выдал синеглазый. И я насторожилась. А еще-то что? Или это он про Никиту? Я ведь имела глупость что-то ему сообщить на эту тему в начале нашего знакомства. Вы о чем? Уточнила, снова опуская взгляд. Мои руки все так же теребят скамью. И до его руки всего 20 сантиметров. Дотянуться легче легкого. Странно, что я вдруг об этом думаю. О том, что у вас не сложилось с Никитой Рекуновым, не пожелал пощадить мою гордость собеседник. Мне жаль, что это вас расстраивает. Мне это кажется? Или он намекает, что то, что не сложилось, не жаль? Вот ведь. Вроде и прямой, а все равно говорит загадками. А я потом мучайся и гадай. С Никитой Рекуновым не сложилось задолго до путешествия. Немного неловко буркнула я. И постаралась перевести тему, спросив первое, что пришло в голову. А вы не знаете, что у него за неприятности были? Знаю. Вот это да. Расскажете? Мгновенно загорелась любопытством. Насколько я успел изучить ваши обычаи, это неэтично. Как-то Киару умудрился отказать мне таким тоном, что я поняла. Расскажет. Поиграет и все равно расскажет. Пожалуйста. Попросила, поднимая на него глаза и невольно улыбаясь. «А как же этика?» — подначил синеглазый, явно развлекаясь. «Если ждешь, что я скажу, что обожаю, когда кто-то поступает неэтично, не дождешься». «А по вашим обычаям тоже нельзя?» — зашла с другой стороны. «По нашим можно и даже нужно. Право на достоверную информацию — одно из основополагающих». «Вот». Довольная собственной сообразительностью, заявила я. «Придерживайтесь, Киару Айрдан, пожалуйста, своих правил». «Вы уверены, Мария Романова?» Переспросил синеглазый, и я бодро подтвердила, что да, уверена, увереннее некуда. И в ту же секунду Киару оказался очень-очень близко. Еще не касаясь, но так, что я, кажется, даже чувствовала идущее от него тепло. «А вы знаете, Мария?» Вкратчиво спросил он, заставляя мое сердце вытанцовывать какой-то сложный ритм. «Что по нашим правилам? Я уже давно имею право вас поцеловать». Вот уж не знаю, что у них за правила, но он так это говорит, что я почему-то начинаю представлять себе отнюдь не только поцелуи. И вообще, такое впечатление, что перед «поцеловать» он пропустил как минимум. А вот интересно. Если я сейчас спрошу, спал ли он когда-нибудь с землянками, это будет сильно не кстати по этим их правилам? — И почему же не целуете? — прошептала, с трудом узнавая свой собственный голос и чувствуя, как начинает кружиться голова. Причем как-то слишком сильно, чтобы это можно было списать на реакцию на слова и близость к Киару. — Боюсь напугать, — с подкупающей честностью признался синеглазый. «Неужели все так страшно?» Продолжила игру, вместо того, чтобы признаться, что мне нехорошо. Вернее, наоборот, хорошо. Но как-то очень непривычно. Например, мне начало казаться, что я не на скамейке, а на качелях. «Хотите проверить?» Спросил он, все еще поддерживая наш волнительно странный разговор. Но, кажется, уже понимая, что со мной что-то не так. По крайней мере, взгляд из манящего стал обеспокоенным. «Хочу!» — подумала я, и тут сознание окончательно со мной простилось.